Глава 22. Если у социума хотя бы в отдаленной перспективе вероятность избавиться от массы, наверняка нет. Большинству проще так жить, а государству и богачам легче управлять обществом с понятным образом мышления, сознанием которого они манипулируют. В их руках находится переключатель, перенастраивающий мысли толпы. Сегодня они заодно, завтра ровно за противоположное, и никто из них не видит в этом никакого противоречия. Масса не помнит, что было вчера, а то, что нужно на день грядущий, ей предоставят. Раз так заведено, то и не стоит биться головой о стену. Кто ищет для себя большего, тот найдет. Потрепанный Феникс пристал к доку, чтобы ссадить на него третий коллектив родившихся в экипаже специалистов. На этот раз они разрешились от бремени Кандеем и Старпомом. Вместе с ними на пустой каменный объект посреди бескрайнего вакуума сошли пятеро матросов, желающих смены обстановки. Прежний состав специалистов оставался неизменным с момента заселения пустующего ковчега. Для Дениса и Гоши отсчет вахт уже перевалил за 200, для Меджиды — за 400. Старпом набралась опыта выбирать только полезных претендентов из толпы. Она рассматривала новичков и просто говорила им, что они отобраны ее милостью стать членами экипажа «Феникса». И люди подчинялись, хотя Меджида утверждала, что никакими принуждающими техниками не пользовалась. Благодаря ее умению отпала необходимость набирать большое количество претендентов. Брали понемногу, но только отборных, не вносящих в работу коллектива негативных моментов. Это не спасало ковчег от всех проблем. Мир реагировал на него сообразно изменениям, усложняя испытания. Мостик уже не выглядел свежим. Краска местами отбилась от попадания камней, стекла в иллюминаторах треснули из-за повышенных нагрузок, каменная поверхность пошла трещинами, сиденья внутри поистерлись. Денис воспринимал это безо всякой досады. Напротив, видел в этом прогресс. Ковчег старился как инструмент в руках мастера. Экипаж вышел проводить отпочковавшихся членов команды. «Док совсем пустой», — заметил Гоша. «Сдается, мы идем первыми». «Может, и не первыми, но в первой десятке точно», — скромно предположил Денис. «Я даже им немного завидую. У них столько времени выбирать», — произнесла Меджида, глядя на растерянную команду, идущую к постройке в центре дока. «У них там пивко», — вспомнил Гоша. «Соленая мана». «Так иди с ними, благословляю», — пошутил Денис. «Ага, столько времени рвать пупок на Фениксе, чтобы начать заново? Нет уж, терпите». Экипаж еще несколько минут простоял на палубе, провожая взглядом отделившийся коллектив, пока они не скрылись в помещении. «Удачи вам», — негромко пожелал им капитан. «Пора в путь». «Мы дали им хороший старт, остальное в их руках», — прагматично рассудила Меджида. Она поймала Боню и взяла его на руки. «Помаши им лапкой». Вместо этого пес лизнул ее в лицо. «Он дал понять, что удача выберет тебя», — пошутил Гоша. Феникс покинул док. За это время так ни один ковчег не появился в поле зрения. Капитану хотелось похвалить себя за результат, но он всячески отгонял подобные мысли, чтобы не дать миру шанс доказать обратное. Он верил, что внутреннее состояние экипажа определяет степень везения и особенности возникающих трудностей. Этот мир любил скромных и интересующихся. Скромность снимала отрицательную энергию, позволяя избегать неприятностей, а искренний интерес приоткрывал новые горизонты пути. Денису было крайне любопытно узнать, что видят капитаны, идущие на первом ковчеге. Он был уверен, что им, как первопроходцам, открываются вещи, недоступные тем, кто идет следом, и ждал чего-то необычного, вглядываясь в бескрайний вакуум. Втайне он ждал появления последней цели — финишной ленты. За ней их ждала новая жизнь, право на которую они доказали умелым управлением ковчегом, прообразом нового общества, основанного на согласованном взаимодействии высшего порядка. Вахты сменялись вахтами, одни аномалии другими, но принципиально ничего не менялось. Мир как будто забыл про экипаж «Феникса», или же люди не смогли понять, что именно ему от них нужно. Впервые за долгое время капитан, да и остальные члены экипажа тоже, начал испытывать усталость, вызванную отсутствием понимания, что делать дальше, куда стремиться. В действиях становилось все больше автоматизма, примитивных реакций и нарастающего уныния. Создавалось ощущение, что весь экипаж готовился стать балластом. Капитан объявил большой перерыв на водной пристани. Экипаж разделился на мужскую и женскую половину. А Денис с Меджидой нашли себе отдельное озерцо, больше напоминающее лужу. «Я не знаю, что мне делать дальше», — признался он подруге. «Однообразие отупляет. Мне казалось, что подсказки возникнут сами собой по ходу движения, как было до этого». «Но ничего нет. Те же аномалии, тот же вакуум. Как будто нам хотят сказать, что наша вера в цель, в переход в иное качество — это всего лишь фантазии, которыми мы сами себя кормили, чтобы оправдать ненужное занятие. Меня сейчас больше всего беспокоит мысль, и она вскоре может стать единственной, что мы прошли свой путь, и теперь надо просто убиться, чтобы вернуться назад. Как там говорят, самое темное время перед рассветом. Самые тяжелые моменты наступают перед благоприятными изменениями. Нам надо немного потерпеть». Меджида коснулась руки Дениса. «Я пока не готова выбрать смерть». «Я тоже. Но здешние законы суровы. И если мы в один прекрасный день поймем, что стали балластом всем экипажам, тогда мы умрем от недостатка кислорода. Балласт не сможет управлять ковчегом». «Чувствую себя наивным ребенком, которому взрослые соврали, что если есть овсяную кашу, то станешь Гераклом». Денис усмехнулся. «Они соврали, потому что хотели, чтобы дитё питалось правильно, не выпрашивало одни конфетки. А ты реально поверил и ждал, когда у тебя отрастет бицуха. Может быть, устроители гонок хотели для нас чего-то другого? Мы же сами себе придумали эту историю про новый мир. А они хотели, чтобы мы не усердствовали со сладким, ограничивали себя в искушениях». Меджида задумалась. «Звучит правдоподобно, но почему нас не вернут назад так же, как вытащили сюда? Выходит, урок еще не окончен. Осталось понять самое главное, кто мы такие теперь. А чего тут понимать? Мы теперь нормальные люди, близкие к задумке Создателя. Каждый из нас — уникальная снежинка, способная в мгновение ока стать частью коллективного разума». Меджида коснулась затылка Дениса. «Я могу разговаривать с тобой, не открывая рта», — передала она ему мысль через ладонь. «Я допускаю, что мы пережили трансформацию сознания. Когда-то считали себя уникальными, будучи одинаковыми людьми с одинаковыми мыслями и поступками. Мы являлись самой настоящей безликой массой, но сидящей по разным квартиркам. А сейчас мы живем в одном помещении, делаем одну работу, но каждый из нас делает ее по-своему, в меру собственной уникальности. Мы тем сильнее, чем больше у нас отличий и нет никакого желания стать похожим на другого. Подражание равно смерть». «Здорово ты сформулировал мысль нашего преображения. Из общества безликой массы в экипаж уникальных личностей», — обрадовалась Меджида. Денис откинулся назад и уставился вверх с умным видом. Старпом проследила за его взглядом. «Куда ты смотришь?» Она не увидела вверху ничего необычного. «Когда разверзнутся врата иного мира? Мы сделали самое главное, сформулировали мысль». Денис рассмеялся. «Не вижу ничего смешного. Мы в самом деле стали другими. Не знаю, как ты, но я больше не воспринимаю людей по внешности. Для меня все нейтральные, пока не увижу их изнутри. А раньше все было наоборот. Мне нравились красивые, а страшненькие вызывали отвращение. Хотя, если подумать, красота — это всего лишь удачно натянутая на скелет кожа. Да и нет никакой красоты на самом деле. Все люди примерно одинаковые, когда есть возможность воспринимать их целиком». «Хочешь сказать, что безликость требует внешней красоты?» «Да. Мы же были зациклены на внешних проявлениях уникальности». «Ха, ты права. Но как это в конечном итоге поможет нам завершить гонку?» — спросил Денис, обдумывая сказанное. «Я не знаю. Построение теории не мой конек. Я больше по душам людей специалист. Ты у нас капитан, тебе и думать, куда вести экипаж. А мы будем верить и ждать». «Верьте, ждать придется долго», — пошутил Денис, даже не улыбнувшись. «Это в нашем стиле — постоянно чего-то ждать. Повышение по должности, выигрыша в лотерею, понедельника, счастья, апокалипсиса. А ты предлагаешь ничего не ждать? Почему бы и нет? Идя в магазин за хлебом, ты же не ждешь, когда судьба бросит тебе булку в руки. Пришла, заплатила, забрала. Мы вышли вперед, значит, делали все как надо. И теперь осталось получить на руки результат наших усилий». Меджида вздохнула. «Лыко до мочала, начинай сначала. Мы опять пришли к тому, что не знаем, на какой результат рассчитывать. Явились в магазин, но не знаем, что купить. Денег заработали, а дальше не придумали», — провела Старпом аналогии. «Точно, мы не знаем, что хотим. А что, если нам самим надо решать, что именно собираемся купить?» Взгляд Дениса загорелся. «А кому об этом сказать?» «Для начала надо определиться, что нам нужно, а потом в единении попробуем сформулировать эту мысль. Я уверен, что устроители гонок услышат ее». Капитан выбрался из воды и начал наворачивать круги вокруг лужи. «Я понятия не имею, из каких желаний выбирать». Он остановился. «Дальше президенты какой-нибудь страны у меня фантазия не работает». «А я думал стать предводителем эльфов». «Чего? Мы что, в сказку попали?» Денис подумал, что Меджида шутит. «Я думаю, что все, что человек в силах вообразить, существует на самом деле. Зачем ограничивать себя, если мы все равно не знаем, о каких рамках воображения идет речь? Мы должны придумать одну идею для всего экипажа, иначе снова получим команду уникальных снежинок, не двигающихся никуда». Идея так сильно заразила капитана, что он с трудом дотерпел до окончания свободной смены. «Займу 5 минут перед началом вахты», — сообщил он экипажу, рассевшемуся на рабочих местах. «Вы видите, что мы давно не встречали ни одного ковчега. Можно с большой уверенностью утверждать, что это связано с тем, что Феникс намного опередил всех. Возникает закономерный вопрос. Что дальше? Пока мы занимались оттачиванием навыков управления ковчегом, нам некогда было думать о том, как выглядит цель этой гонки. Проделанный нами путь должен был подвести нас к ее пониманию, но не подвел. Я, как капитан, просто обязан признаться в том, что не понимаю истинного назначения пройденных нами испытаний. Пытаюсь собрать мозаику из кусочка всего, что мы тут обрели, но цельная картинка не получается. Следуя логике этого мира, делать все сообща, предлагаю устроить командный мозговой штурм. Говорите все, что приходит вам в голову относительно возможной цели». Денис посмотрел на озадаченные лица матросов. «Слушаю. Новый уровень, на котором мы объединяемся с экипажами других ковчегов и занимаем камень на порядок больше этого», — предложил свою идею Михаил. «Да иди ты, надоело уже», — не согласилась Мира. «Предлагай свое», — спокойно посоветовал Михаил. «А что, если наша задача теперь незримо влиять на жителей Земли, чтобы направить развитие в правильном русле?» — предложила Мира. «Такой вариант прогрессорства». «Каким образом?» «Например, через занятие ключевых постов, влияние с помощью единения. Мы же сможем жить среди обычных людей и видеть в этом состоянии все, что вокруг нас замышляется. Против обычных людей мы, благодаря приобретенным навыкам, суперлюди. Мы сможем протащить любой вариант развития человечества и быть готовыми ко всем неприятностям. Двигаться по пути, обходя аномалий, то же самое, что жить в обществе. Старая, закостенелая власть будет сопротивляться и строить козни. Но мы уже научены избегать ловушек», — поделилась Мира своей теорией. Капитан задумался над ее словами. Идея прекрасно ложилась на форму прогрессорства и в чем-то была созвучна с идеей самого Дениса. «Достойная цель», — поддержал он Миру. «Давайте еще варианты». «Вы все ее знаете. Это новое заселение». Слово взял Максим. «Что такое ковчег?» «Это место для сохранения жизни в гибнущем мире ради ее нового начала. Я уверен, что человечество будут уничтожать какой-нибудь природной катастрофой. А мы станем первыми людьми, теми самыми библейскими персонажами, от которых пойдет новая цивилизация. Судя по тому, что мы обучались методам коллективного разума, это задаст другой вектор развития общества». «Согласен», — поднял руку Гоша. «С уклоном в духовную сторону. Мы научились воспринимать друг друга гораздо шире благодаря единению. Даже не представляю, как можно после такого опыта начинать войны между народами». «Годная теория, хоть и жуткая. Не люблю апокалипсисы», — признался Денис. «Но читать про них обожаю. Есть еще идеи?» «А если не рассматривать наш опыт применительно к человечеству?» Интригующе начала Кандей Алина. «Нас забрали с земли с концами. Представьте, что человечество — это просто поле, на котором растет масса всяких растений. А создатели этого мира — селекционеры, выводящие новую породу людей с необходимыми для них признаками. Вопрос — какими? В любом случае, им это нужно, чтобы мы приносили радость или удовлетворяли их аппетит. Хотелось бы верить в первый вариант — жутко признавать себя чьим-то блюдом. Я почти уверена, что любая жизнь умнее нас не имеет телесной оболочки. И поэтому едой на чужом столе нам не быть. Но это в физическом смысле, а в духовном вполне», — Вы же слышали про эгрегоры, питающиеся эмоциями людей? Что если это они являются нашими селекционерами, выводящими породу существ, производящих аппетитную психическую энергию? Ха, немного мистики, но почему бы и нет? Денис счел гипотезу Алины не слишком убедительной. Никакой мистики. Я заметила, что люди выгорают на ковчегах, и виной тому полное эмоциональное истощение. Защитила Алина собственный вариант. «Это отбор. Слабые отсеиваются», — ответил ей Гоша. «А у меня есть версия про то, что большое повторяется в малом и наоборот. Что мир фрактален и склонен к самокопированию». Слово взял Костя. «Наш ковчег — это тень или проекция другого мира, например, Земли. Это как с эффектом бабочки, но чуть иначе. Мы тут учимся, тратим усилия своим небольшим коллективом, но, по сути, мы связаны со следующим фракталом иного порядка. Все, что происходит у нас, повторяется в другом мире, но уже в больших масштабах. Тут я человек, а там целая страна. Все, что я делаю здесь, та страна повторяет за мной. Поэтому цели, как таковой, может и не быть в виде финишной черты, потому что мир не заканчивается». «Обрадовал так обрадовал», — вздохнул Михаил. «Я бы заехал на пристань с мангалом и коньячком. Хоть и рад, что научился многому на ковчеге, но простые человеческие слабости это не отменяет. Если уж не цель, то хотя бы перерыв у нас должен быть. Однообразие превращает людей в ослов». «Я вижу косвенную причину, говорящую о том, что наше испытание временное», — произнес капитан. «Здесь нет новой одежды. На нас обноски, которые через некоторое время превратятся в лохмотья. Наивно думать, что существа, забравшие нас, не думали об этом. Они понимают в морали больше нашего и вряд ли допустят, чтобы мы гоняли по вакууму голышом». «Какой ужас!» — Меджида передернула плечами. «А может, нам сразу раздеться?» — предложил Максим. «Они увидят, что мы готовы, покажут нам финиш». «Давай начнем с тебя», — предложила Старпом. «Иди на нас, раздевайся, а мы будем использовать тебя в качестве приманки». «Возьми нож на камбузе. Приставишь его к члену, пусть они думают, что мы последний хрен без соли доедаем», — пошутил Михаил. «Да ничего мы не придумаем близкого к тому, что от нас хотят», — неожиданно заявил Гоша. «Почему?» — удивился Денис. «Мы уже обсуждали эту тему, про то, что кошка никогда не поймет, зачем человек ходит на работу. Мы тупы, чтобы понять замысел тех, кто многократно разумнее нас. Они сами ведут нас в ту сторону, которая им нужна. Из всех вариантов мне больше по душе Алинин. Нас сюда притащили не ради нас, не ради спасения человечества от собственной глупости, а ради себя. Мы для них в каком-то смысле пища, как для нас злаки или домашние животные. Но мы едим плоть, а не какую-то нашу духовную энергию, о которой мы понятия не имеем. Чтобы они получили от нас то, что им нравится, мы должны выйти из дикой формы и обрести признаки культурного растения. Все то, что мы делаем с теми, кто ниже нас по развитию, будут делать и с нами, но с определенными нюансами, типа гонок на ковчегах». Гоша обвел руками мостик. «Это же клетка, а манна — корм в пакетиках. Поэтому танцы с бубнами вокруг финиша ни к чему не приведут. Мы не знаем, что им от нас нужно, потому что не в состоянии понять их разум. Возможно, мы что-то излучаем в единении. Возможно, будем что-то излучать, когда достигнем определенных изменений. Но это в любом случае будем определять не мы». Гоша замолчал и перевел дыхание. Из зала донеслись одиночные хлопки. «Браво!» — произнесла Мира. «Я почти готова отказаться от собственной, чисто умозрительной версии. У Лоцмана есть базис, на котором она основывается». «Выходит, мы были такими воодушевленными, стремились к светлому, а теперь, оказывается, мы пища?» Михаил осмотрел коллектив. «Несправедливо». «Это не нам решать, что здесь справедливо, а что нет». «Мы не раз убеждали, что устроители отличают благодетель от зла. Поэтому теорию насчет пищи я бы не воспринимал буквально. Не исключаю, то, что им от нас нужно, может быть полезно и для нас самих. Мы в том мире кормили всякие эгрегоры от пуза, так что переживать не стоит. Если с нами проведут селекцию и получат новый вид, то так тому и быть. Я не против, чтобы мои дети были умнее меня». «Как-то сомнительно это все». Михаил снова не хотел соглашаться. «Примитивно. Нас слушают эти существа и думают. Ну и дуралеев мы набрали». «Вряд ли. У них есть программа, как сделать из нас тех, кто им нужен. И не думаю, что мы как-то отличаемся от среднестатистического материала», — поразмышлял вслух Денис. Единственное, что меня сейчас беспокоит, так это опасность попасть в бракованную партию из-за того, что мы потеряли цель. Мы могли на радостях пропустить важное знание, необходимое для завершения гонки. В последнее время у нас все слишком легко получалось. Легко получалось, потому что мы все делали правильно, не согласился Гоша. Он посмотрел в панорамное окно и указал рукой. «Смотрите, ковчег! Нас догнали!» Экипаж только сейчас заметил, как другой ковчег медленно заходил спереди, ложась прямо на их курс. Обычно так никто не поступал, боясь столкновения. Денис подошел вплотную к окну. Чужой ковчег выглядел необычно, полупрозрачный, как призрак. Капитан решил, что тому виной преломление света через стекло, и вышел наружу. Оказалось, что преломление было ни при чем. Камень впереди выглядел призрачно, как отражение в зыбкой воде. «Твою мать! Летучий голландец!» С придыханием прошептал Михаил, оказавшийся рядом. «К чему бы это?» «Это знак, который мы ждали», — произнес Денис. «А в чем смысл? Что все наши надежды призрачны?» Экипаж в полном составе вывалил с мостика на палубу и недоуменно смотрел на летучего голландца. Очевидно, что устроители послали им знак, который следовало правильно понять. «Я не уверен, что мы сможем на него пересесть», — задумчиво протянул Гоша. «Он какой-то ненастоящий». «Он лег на наш курс, как будто хочет сказать, что мы идем вместе в одну сторону», — предположил капитан. «Экипаж, объявляю вахту!» Через минуту все сидели на своих местах. Денис взялся за рукоятки штурвала. «Ключ на старт! Зажигание! Отрыв!» Он закрыл глаза, но на сетчатке некоторое время оставался светлый ореол, повторяющий черты призрачного ковчега. В единении он тоже остался видимым, но именно как призрак, как объект, состоящий из тумана. Денис тронулся, и призрачный ковчег увеличил скорость синхронно. Он разгонялся все быстрее, но расстояние между ними не менялось, из чего можно было сделать вывод, что призрак на самом деле нематериальный объект. Картинка, добавившая к уже имеющимся загадкам еще одну. Летучий голландец шел по проложенному лоцманом Феникса маршруту довольно долго, копируя его в мельчайших подробностях. Но потом он начал с него сходить. Некоторое время Денис не мог понять, зачем он это делает, но потом дошло. Теперь призрак хотел, чтобы Феникс попадал на его траекторию. Денис передал лоцману свою идею, и тот начал копировать маршрут чужого камня. Вначале они шли довольно синхронно, но потом призрачный ковчег начал совершать более сложные маневры, которые непросто было повторить. Феникс стал потрескивать от напряжения породы. Матросы с трудом удерживались в креслах. Непонятный слалом продолжался в одинаковом ритме четверть времени вахты. За этот напряженный период капитану не раз приходила мысль, что они занимаются опасной глупостью, на которую их спровоцировали. Потом призрак объявил перерыв и шел по маршруту Феникса. Примечательно, что за все время вахты на пути не повстречалось ни одной аномалии, ни одного камня или другого объекта. Перерыв длился недолго. Летучий голландец снова повел за собой. Но на этот раз он проверял не ловкость экипажа в умении управлять камнем, а интуицию. Он рисовал разные маршруты, а выбирал один, на что у команды оставались доли секунды, чтобы не проскочить стрелку. Денис, чтобы не заглушить азартом шестое чувство, успокоился до состояния полного безразличия. Тишина в душе позволяла внутреннему голосу заранее предупреждать о том, какой маршрут выберет призрак. Феникс прошел эту проверку на отлично. После этого теста снова наступила непродолжительная пауза. Денис уже догадался, что призрачный ковчег принимает у них экзамен, проверяя навыки, приобретенные за время гонки. Чувство, что им скоро откроется что-то новое, завораживало. Несмотря на все теории, возникшие накануне, никакого страха от того, что могло открыться, не было. Только чистое любопытство. Призрак снова начал движение. На этот раз без маневров. Он набирал скорость, следуя по прямой, как будто хотел узнать, какую максималку сможет выжать экипаж из «Феникса». Скорость росла. Возможно, она уже перешагнула две первые космические. Понять это без ориентиров не представлялось возможным. Капитан чувствовал ее шестым чувством и понимал, что так быстро они не летали еще ни разу. И вдруг впереди появился свет. Как будто в вакууме, наконец, показалось солнце, дающее его. Источник приближался, и увеличивался в размерах. Свет немного слепил, не позволяя разглядеть сам объект. Прошло еще немного времени, и стало ясно, что источника два. По мере приближения они удалялись друг от друга. Когда стало понятно, что свет исходит от двух больших шарообразных объектов, летучий голландец разделился на два. Каждый призрак направился к своему источнику света. Денис замешкался. Он не был готов к этому маневру и не успел среагировать. Он выбрал следовать за правым призраком безо всякого объяснения выбора. Откуда капитану было знать, какой из маршрутов правильный, и применим ли вообще критерий правильности к их выбору? Спустя некоторое время Денис понял, что источник света является еще и источником гравитации. Он начал разгонять ковчег, притягивая его к себе. Чем ближе становился объект, тем меньше он светился, давая разглядеть себя в подробностях. И тут капитан начал понимать, что неосознанный выбор оказался неправильным. Вокруг объекта вращалось кольцо из раскаленных камней. Ковчеги, сделавшие неправильный выбор, остались на орбите раскаленного шара и сгорели от близости к нему. Денис посмотрел на соседний источник света и понял, что он не шар, а обруч, светящийся по кромке. А внутри него находились врата, за которыми, вероятнее всего, настоящий финиш. Он начал торможение. Раскаленный шар не хотел отпускать ковчег. Из-за усилий камень начал греться, и на мостике мгновенно сделалось душно. Капитан, не выходя из единения, дал клич, чтобы нашелся матрос, готовый отдать свою жизнь за экипаж. Очень не хотелось никем жертвовать накануне окончания гонки. Это была самая горькая смерть — погибнуть накануне финала. Желающих нашлось несколько человек. Капитан объявил окончание вахты, чтобы выбрать самого подходящего кандидата. Но все пошло не по плану. Гоша метнулся к его штурвальной стойке, вытащил из нее кошелек Марии Скураре, вымазал из него проличный ошметок пальцем и съел. «Гоша, зачем?» Денис не мог понять, зачем он так поступил. «Ты же специалист!» «Был. Остался рывок, за которым экипаж станет чем-то другим», — ответил лоцман. «А если нет?» «Да, мы закончили гонку. Вернее, вы закончили. А я вернусь домой, найду Елену, мы построим свой ковчег и родим себе экипаж. Мне туда не надо!» Он кивнул в сторону светящегося обруча. «Не в этот раз!» «Нам будет тебя не хватать», — произнес Денис. Он подошел и обнял друга. «Интеллигентюшка питерский! Я специально поеду в Мурино и найду твоего двойника, который сидит дома и фрилансит, как законченный социофоб». «Хорошо. Передай ему привет и скажи, что я смог, в отличие от него». «Ладно, но передавать не буду». «Елене привет. Очень хочется верить, что у вас все получится». «Непременно. Уж чему-чему, а упорству и терпению. Я тут научился. И очень поверил в себя. Так что я почти мачо». Меджида подошла и обняла Гошу. «Никогда не любила имя Георгий. Но если в том мире, куда мы направляемся, рожать детей нормально, я назову сына в честь тебя», — произнесла она и вытерла бегущие по щекам слезы. «Спасибо». «Подействовало?» — поинтересовался Денис. Шар увеличивался в размерах, уменьшая окно возможностей. «Да, начинается. Кстати, довольно приятное ощущение. Бодренькое. Ух-ха!» Гоша передернул плечами. «Народ, оставьте мостик», — попросил Денис. «Только капитан и спаситель». Экипаж быстро освободил помещение. Денис еще раз посмотрел на Гошу, но уже без свидетелей. «Жаль, что тебя с нами не будет», — произнес он. «Я понял, что для меня важнее, Денчик. Прости». Гоша сел на кресло в первом ряду и закрыл глаза. «И ты меня прости». Денис взялся за штурвал. «Угу». «Ключ на старт, зажигание, отрыв!» — скороговоркой проговорил капитан. Феникс содрогнулся всем телом и затрясся. Потом еще раз и еще. Как будто убедившись, что так просто из объятий светящегося шара не вырваться, он начал вилять из стороны в сторону, увеличивая амплитуду относительно курса. Феникс набирал момент инерции, чтобы выскочить из ямы в раскачку, как застрявший автомобиль. С первого раза почти удалось. Но шар все равно начал притягивать к себе. Денис вдруг ощутил, что не хватает совсем немного, как раз его участия. Когда лоцман снова начал совершать амплитудные маневры, он понемногу стал отдавать свои силы, добавляя их на пике. Последний замах в сторону светящегося обруча, и Гоша выложился на все 100%. Денис добавил к ним совсем немного, но их дуэту удалось преодолеть гравитационные щупальца смертельной ловушки. Лоцману хватило сил, чтобы направить Феникс точно в центр обруча. Вместе с его смертью автоматически закончилась вахта. Денис покинул мостик. Народ ждал его, но не знал, что именно выразить в связи со случившимся. Радость от завершения пути или скорбь от потери дорогого человека. Так и стояли, молча, глядя, как растущее кольцо запускает их внутрь себя. Синева сгустилась до непроглядной черноты. Только светящийся обод виднелся, как через закопченное стекло. Время как будто остановилось. Все замерло, даже собственное сердце. И вдруг тьма сменилась светом. Он был настолько всепоглощающим и всепроникающим, что застил собой все. Денис растворился в нем и сам стал светом всепоглощающим и всепонимающим. Между ним, командой и другим разумом возникло чувство единения нового порядка, открывающее доселе неизведанные чувства восприятия себя и мира. Он превратился в пустой сосуд, заполняемый новым содержимым. Пустой аккумулятор, заряжаемый новой энергией. Сверхразум, чтобы не оставлять недосказанности, показал Денису, что стало с теми, кто не одолел путь. Вначале он показал ему самого себя. Тот Денис, который не попал в мир ковчегов, продолжил спокойно жить в Мурино и работать на фрилансе. В его жизни ничего не поменялось. Гоша вернулся в себя, питерского интеллигента, и сдержал обещание. Он нашел Елену, женился, нашлепал наследников и жил с ней душа в душу. Анжела, как и обещала, объявила о своей смерти и ушла из всех сетей. Уехала в Сибирь, в маленький поселок, устроилась на работу в пекарню, а для души волонтерила в питомнике для собак и кошек. Павел перегорел идеей изменить мир, остепенился и начал писать книги о личностном росте через принятие неизбежного. После презентации Денис понял, что никакого возвращения домой не будет. Сверхразум подтвердил его мысли. Их готовили к чему-то большему, чем спасение человечества. В конечном итоге спасать стоило только тех, кто сам желал этого. Мир был терпелив к тем, кто не соблюдал его законы. Но у всего имелась своя мера. Свет растаял. Денис и команда очутились на ровной, как стол песчаной поверхности, простирающейся от горизонта до горизонта. «После всего, чему мы научились, не нашлось ничего лучше, чем отправить нас в пустыню?» Меджида посмотрела вверх, в чистое синее небо, освещенное лучами настоящего солнца. «Мне кажется, это не пустыня». Денис потер носком кроссовка песок под ногами. «А что это?» Меджида не поняла намеков. «Нам дали целый мир, в котором еще нет ничего. Я заметила». «Ничего, потому что он будет наполнен по нашему усмотрению». «Что это значит?» — не поняла Меджида. «Становитесь для единения», — попросил Денис. Команда привычно взялась за руки. «А лоцман?» — спросил Михаил. «Он здесь не нужен. Мы никуда не летим. Мы будем создавать. Готовы?» Денис повернулся спиной к экипажу. «Готовы», — ответила Меджида. «Ключ на старт! Зажигание! Отрыв!» — скомандовал капитан. Прошло немного времени, за которое ничего заметного не произошло. А потом от экипажа, расходясь в разные стороны, ровная песчаная поверхность начала обретать наполнение. Поля, луга, реки, леса, холмы, горы, океаны, животных, птиц, насекомых и прочее. Единение длилось долго, пока мир не превратился в закрытую живую систему, способную существовать без влияния извне. А экипаж стал теми, кто незримо управлял этим миром и наполнял его смыслом, который удалось постичь самим. Конец книги. Читал Игорь Ященко.